Сталина появятся признаки переоценки наших возможностей, что приведет к крупным, непростительным ошибкам в 1942 году. Выслушав молча очередной доклад Жукова о положении дел на фронтах, Сталин переспросил: «Повторите, какова укомплектованность личным составом и техникой войск Западного фронта?» «В среднем 10-30%. Лишь отдельные части имеют людей, артиллерию и танки до 50 и более процентов. Отдельные», — снова повторил Жуков. «Фактически такая же картина на Северо-Западном фронте. Несколько лучше положение на Юго-Западе. Особенно тяжело, что потеряли большую часть противотанковой артиллерии. Нужно что-то делать для усиления, наращивания противотанковых возможностей». Обсудив необходимые меры по ускорению выпуска противотанковой артиллерии, позвонив при этом Вознесенскому, Сталин, в упор глядя на Жукова, спросил: «А что можно сделать непосредственно сейчас, сегодня, для усиления наших возможностей борьбы с танками? Что, военные не видят больше иных средств, кроме артиллерии?» «Почему же, товарищ Сталин, многое может сделать и авиация?» Жуков объяснил технические и боевые возможности авиации в борьбе с танками. Сталин как-то ожил и приказал немедленно подготовить директиву Ставки. Жуков вышел и через полчаса принес документ. Командующим фронтами — Северным, Северо-Западным, Западным, Юго-Западным и Южным. Командующему ВВС — Красной армии. Истекшие 20 дней войны наша авиация действовала главным образом по механизированным и танковым войскам немцев. В бой с танками вступали сотни самолетов, но должного эффекта достигнуто не было, потому что борьба авиации против танков была плохо организована. При правильно организованном ударе авиацией танковые части могут быть не только остановлены, но и разгромлены. Первое. Атаку танковых войск колонн возглавлять пушечными истребителями и пушечными штурмовиками с одновременным сбрасыванием зажигательных средств. Атаку проводить широким фронтом, несколькими заходами перпендикулярно колонне танков. Второе. Вслед за пушечными истребителями и штурмовиками атакуют бомбардировщики всех типов, сбрасывая фугасные и зажигательные бомбы. Атаки производить эшелонами девяток с индивидуальным прицеливанием. Что еще можно сделать, чтобы как-то переломить катастрофическое развитие событий? Сталин мучительно думал, постепенно оправляясь от потрясения, какого он никогда до этого не испытывал. Вспомним, что еще 5 июля 1941 года он распорядился направить в войска телеграмму: командующим фронтами, за исключением Закавказского и ДВФ, в боях за социалистическое отечество против войск немецкого фашизма ряд лиц командного, начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава, танкистов, артиллеристов, летчиков и других, проявили исключительное мужество и отвагу. Срочно сделайте представление к награждению правительственной наградой в Ставку Главного командования на лиц, проявивших особые подвиги. После публикации в газетах указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении первым в Отечественной войне звания Героя Советского Союза Жукову, Здоровцеву, Харитонову за воздушные тараны вражеских бомбардировщиков, Сталин позвонил в агитпроп ЦК: «Шире пропагандируйте героизм советских людей. Вспомните ленинский призыв: социалистическое отечество в опасности.